«Не обязательно дворником», — сказал Ван. «Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болото. Я отработал 6 месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей. Он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили». Ван помолчал. «Месяца 2 назад он исчез. Говорят, его нашли убитым. Ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала. Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче. Мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра». Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. «Господи», — подумал Андрей, — «какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь, просто обязан, но как?» «Ну, хорошо», — сказал он наконец, — «как хочешь. Только на болото тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь, случайно, кто теперь директором биржи?» «Отто Фриже», — сказал Ван. «Что? Отто? Так в чем же дело?» «Да, я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится». Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго, видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом. «Директор Отто Фриже слушает». «Здравствуй, Отто», — сказал Андрей. «Это Воронин, — говорит, — из прокуратуры». Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно. «Из прокуратуры? Слушаю вас». «Ты что, не проснулся?» — сердито сказал Андрей. «Это Эльза тебя так укатала?» «Андрей, — говорит Воронин». «Ах, Андрей!» — совсем другим голосом сказал Отто. «Что ты в самом деле среди ночи? Фу ты, сердце как колотится! Что тебе?» Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка, без задоринки. Отто был совсем полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он, безусловно, полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он, очевидно, и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности. «Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря». Он с негодованием отвергает самую идею отправки Вана на болото. А что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов, бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов, закон существует, чтобы ограничить поползновение разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да», — повторял он, — «о, да, конечно». Правда, у Андрея осталось смутное досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение, например, назначить Вана мэром или посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании, а может быть и во всем городе, который относился к Отто по-человечески. Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело. «Я распоряжусь», — в 10-й раз повторял Отто. «Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Ивана больше никто никогда не тронет». На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Ивану пропуск на выход. «Ты прямо сейчас пойдешь?» — спросил он, не переставая писать. «Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах». «Благодарю вас», — пробормотал Ван, — «благодарю вас». Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью. «Да брось ты эти китайские церемонии!» — проворчал Андрей с досадой и неловкостью. «Что я тебе, благодеяние, что ли, оказал?» Он протянул Вану пропуск. «Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?» Ван принял пропуск с очередным поклоном.